Ни слова не говоря, вскочила она с дивана и бросилась навстречу детской фигурке. «Сидите!» Властно приказал профессор и крепко схватил ее за руку. То же самое с другой рукой сделал Коля. Валентина Сергеевна попыталась вырваться, при этом ее свечка упала и погасла бы, если бы Коля не сумел подхватить ее на лету. «Держите свою свечу, пока она у вас в руках, вас не видно и не слышно!» Петухова машинально взяла свечу. «Это мой сын», сказала она потерянным голосом. «Какая глупость! Это оборотень, перевертыш!» «Но я...» «Молчите, иначе доставите нам все больше неприятностей!» «Мама! Мама, где же ты, мама?» Профессор крепко сжал ее руку. «Ну вот, ты меня всегда бросаешь. Я так тебя ждал. Мама, мама, пойдем со мной, мама! Мамочка, мама!» Он начал на ощупь бродить по комнате, вытянув вперед руки, то и дело натыкаясь на мебель. Странно, но к дивану он ни разу не подошел. «Нигде нет!» Вдруг сказал он женским голосом. «Ищи, дура!» Ответила зеркало голосом старика. «Я не дура!» Сказал ребенок обидчиво. «Я столбовая дворянка!» «Дубина ты, стейросовая, а не столбовая дворянка!» Сказала зеркало. «Ничего нельзя поручить, совсем мозги протухли, ищи, они тут!» Странный диалог вывел Валентину Сергеевну из состояния близкого к истерии. «Мама, мама, мамочка!» Закричал ребенок снова детским голосом. Но на этот раз в нем чувствовалась неуверенность. «Ладно, иди назад, скоро петухи запоют!» Раздался голос из зеркала. Тень поспешно выскочила из комнаты. «Все равно я до вас доберусь!» Раздался стариковский голос, а вслед за ним хохот. «Сегодня все», — заключил профессор. «Представление окончено». «А что это за сын такой?» «Был у меня когда-то ребенок, да умер». Неохотно ответила Петухова. «Вон оно что. Так это его лицо вы видели тогда на дороге. Да и сегодня. Нет, уже вчера. Однако эти специалисты дело знают, на чувствах играют. Но теперь мы хотя бы знаем, с кем имеем дело». «Кто же такой хозяин кладбища?» Поинтересовалась Петухова. «Включите, пожалуйста, свет», попросил Струмс. Вспыхнуло электрическое освещение. В его свете все случившееся казалось просто сном, и только свечки в руках присутствующих подчеркивали, что произошедшая реальность. «Ну-с, Валентина Сергеевна, что же, мы вас оставляем. Днем обязательно увидимся?» Струмс вопросительно посмотрел на библиотекаршу. Та неопределенно кивнула головой. «Что-то вы мне не нравитесь», констатировал профессор. «А знаете что? Поедемте к нам. Устроим вас. Чего вам в этой квартире оставаться после всего?» Валентине Сергеевне было все равно. «С вами так с вами». Она кивнула. «Поехали».